Ну а вы, мистер Хартфилд, вы тоже мечтали о счастье, когда были, не скажу молодым, вы и так достаточно молоды, а, скажем, очень-очень молодым. Фрэнк смутился от необычности вопроса, от того, что не следил до этого момента за общим разговором, и, наконец, от того, что впервые за весь вечер к нему обратилась сама миссис Флетчер. «Простите, мэм, я... Да мечтал, очевидно, — пробормотал он, не зная, куда девать свой стакан, за полминуты до этого добросовестно наполненный до краев, и куда деваться самому, под изучающим, чуточку ироническим и в то же время матерински снисходительным взглядом первой леди». Подумав, он добросовестно добавил: «Насколько мне помнится, дело в том, что некоторые вещи вспоминаются потом совсем иначе». «Да-да, вы правы», — согласилась миссис Флетчер, то ли рассеянно, то ли задумчиво. «Я спросила потому, что наша милая Джоя сказала чудовищную вещь, совершенно чудовищную, на мой взгляд». «Что делать, тетя? Мы принадлежим к разным эпохам», — лениво перебила ее сидящая напротив Фрэнка молодая женщина, типичная англичанка по виду, несмотря на причудливое итальянское имя. «Я уверена, мистеру Хартфилду легче меня понять». Фрэнк смутился еще больше. «К сожалению, я не расслышал, что вы сказали», — буркнул он отрывисто. «Ну как же?» — миссис Флетчер улыбнулась, перебирая сухими пальцами нитку жемчуга. «Джой утверждает, что никогда не мечтала о счастье, и что мечтать о нем могут только идиоты. Мистер Баттерстон с этим не согласился. А вы и остальная молодежь?» Она обвела глазами их группку, молодых инженеров, державшихся весь вечер вместе и из осторожности не смешивавшихся с остальными гостями. «Господи!» — так же лениво сказала Джоя. «Вы, тетя, становитесь философом. Это, знаете ли, худшее из того, что может случиться с женщиной. Идемте лучше пить, Баттерстон. Составьте мне компанию». Рой отошел вместе с нею. Тем временем улизнули остальные. И Фрэнк остался один на один с первой леди. Та жестом пригласила его пересесть поближе. «В сущности, нельзя ее винить», — сказала она, прищурившись вслед племянницы. «У бедняжки трудно сложилась жизнь. Вышла замуж рано и неудачно. Второй муж оказался не лучше. Плохо, что она впадает в пессимизм. Это большой грех. Надеюсь, вы не пессимист, мистер Хартфилд?» Фрэнк сказал, что пессимистом себя не считает, и миссис Флетчер удовлетворенно кивнула головой. «Это хорошо. Быть пессимистом — это так не по-христиански. Впрочем, у вас и нет для этого никаких оснований, насколько я понимаю. Скажу по секрету, компания вас ценит. Так что в смысле карьеры у вас уже все налажено. А это не часто случается, не так ли, чтобы человек в 28 лет уже имел перед собой обеспеченное будущее? Я слышала, вас посылают в Грейт Салинос?» «Да, мэм». «И скоро вы едете?» «Сразу после праздников, очевидно». «Надолго?» Фрэнк пожал плечами и, поколебавшись секунду, допил свой стакан. «Недели на 2-3. Если справимся». «Ну что ж, это интересная поездка». Первая леди покивала своей сложной аметистово-седой прической. «Вы еще не бывали в пустыне?» «Я там была. В Салинос и на других базах. Обожаю пустыни. До войны мы с мужем много путешествовали по Северной Африке. Странно, как беспечно жили люди в то время. Не правда ли, мистер Хартфилд? Сейчас трудно представить себе жизнь без атомной угрозы и всех этих новободных ужасов. Впрочем, вы вряд ли хорошо помните предвоенное время. Ведь вам в год Пирл-Харбора было всего, позвольте-ка, 14 лет. Это совсем немного. В сущности, вам повезло с возрастом, мистер Хартфилд. Случись вам родиться 2 годами раньше, война не прошла бы мимо вас». «Она и так не прошла, мэм. Мой отец погиб над Германией в 43-м году». Тонкие пальцы первой леди на секунду коснулись его локтя. «Простите, мой мальчик, С моей стороны было бестактно сказать вам такую вещь. Я ведь слышала о вашем отце, — сказала она мягко. Он служил в воздушных силах. Конечно, конечно, Делонг мне рассказывал. Боже праведный, сколько эта война стоила Америке! Я иногда спрашиваю себя, так ли уж было необходимо ее вести, по крайней мере, в Европе? Можно было локализовать наш конфликт с Японией и не вмешиваться во все эти европейские истории. Вы не думаете? Нет, мэм. Увядшее лицо миссис Флетчер, очень тщательно и умело загримированное, на секунду выразило удивление. Странно слышать это от человека, потерявшего отца в Европе. Именно поэтому, мэм. В самом деле? Не знаю, неужели вы считаете, если, разумеется, вам случалось об этом думать, что Рузвельт вообще правильно держался во время войны? Да, мэм, упрямо сказал Фрэнк. Просто удивительно, сказала миссис Флетчер и тут же добавила примирительным тоном. Впрочем, вы еще молоды, мой мальчик. При чем тут молодость, подумал Фрэнк, угрюмо разглядывая обтаявшие льдинки на дне своего стакана. Глупость это, а не молодость. Вот что это такое. Он покосился на двух ярко раскрашенных дам, на его счастье подошедших к первой леди с каким-то разговором, и убрался в сторону.